Глава вторая. Первые километры пройдены. Наш растянувшийся отряд уходит все дальше от родных мест. Мой фургон находится в самом хвосте колонны. Но я не в претензии, мне так даже лучше. Никто не пытается тут меня ни в разговоры затянуть и с расспросами не пристает. Сижу на облучке, прикрыт сверху козырьком. Лошади легко, не спеша, как-то вальяжно тянут мой со стороны кажущийся совсем не загруженным фургон. Но это обманчивое впечатление. Уж я-то знаю, сколько всего у меня тут впихнуто в пространственный склад. Одного фуража для лошадей почти 2 тонны в мешках. И для Хрюши примерно столько же накидал. Он у меня простым овсом не привык питаться. Ему больше все из бобовых нравится, в основном горох. Все 6 дней меня учил Мишка, как правильно сечку ему запаривать. Да еще с горохом или фасолью. Это еще то удовольствие. Для себя я в итоге решил, что по возможности буду еду для своего хряка заказывать. В попадающихся на нашем пути тавернах. Уж не звери же командиры за время перехода, ведь точно в каких-нибудь селениях мы останавливаться для долгих привалов должны. Ну а так я только сейчас понял, что красиво смотрится только со стороны пригожий нарядный фургон и бодрые лошадки к нему. А в одного всем этим хозяйством заправлять, особенно когда ты этим никогда не занимался сам, еще то удовольствие. 2 лошади. А их и обиходить надо, и правильно подготовить к дневному переходу, потом запрячь в фургон, перед этим их накормив и напоив. Хрюша тоже требует к себе внимания, и ведь не меньше, а то больше, чем 2 лошадки мои вместе взятые. Но это сегодня я на него весь боевой навес надел. Все же целое представление сделали из отбытия новиков к новому месту службы наши командиры. Все молодые бойцы одеты во все новое. Оружие блестит так же, как и доспехи на них. Лошадки бодрые, упряжь вся начищена. Красавцы, одним словом. И тут я с фургоном и со своим хряком в придачу. Полнейший диссонанс с праздно одетыми макрами. Как убывающими в поход, так и их провожающими. Вот и меня провожать выехала вся наша разросшаяся семья. Малых маме в бричку под присмотром Даши и Вички подкинули. Мама правит коляской. Светик с Тишей и Улей на лошадях при полном параде рассекают, как боевые валькирии. Красивые, строгие и очень богато одетые, да и лошадки под ними очень непростые. Одним словом, красавицы. Словно на показ их мама в таком выгодном свете вывела в люди, чтобы потенциальные женихи обратили внимание на ее старших дочерей. И ведь это ей удалось, вон сколько вокруг наших девчонок всадников горцует на лошадях, из числа живущих в селе аристократов и простых благородных. Со мной Мишка один, он правит фургоном. Я же восседал верхом, тоже одетый во все чисто и при параде, удобно рассевшись на Хрюше. Мама заставила. Опять же, дворяне мы теперь. Увы, имидж наше все. И теперь как можно аккуратнее за языком следим, кому и что говорим. Ну и оскорбления, как явные, так и завуалированные, никому не прощаем. 6 дней пролетели как один. Каждая минута хоть чем-то, но была занята. Вот и утренняя беседа с мамой во вторник, лежа в постели, была нацелена как раз-то на мою подготовку к походу. «Дядя Джо нам и поможет», — говорит расслабленно мама, словно поучая меня, как нужно решать возникающие мелкие бытовые проблемы в своей обыденной жизни. Могли бы, конечно, и сами все сделать, но лучше обращаться всегда, если есть такая возможность во всех вопросах к помощи профессионалов. Так и в нашем случае. Делает мне пип-носик, как в детстве, мама. Своим указательным пальчиком по моей пипке на носу нежно щелкая. У тебя пространственный склад, где по определению ничего испортиться не может, пока есть в накопителях манны и магические силы. Сегодня засечем, сколько фургон потратит манны и сколько ты за день можешь скачать ее в накопитель. И главное, как ты при этом будешь себя чувствовать. Накопители все свои в пустоши наполни до отказа, чтобы при убытии в поход они у тебя были все наполненные силами под завязку. Это будет не только для боя неприкосновенный запас, а что важнее, запас для функционирования фургона. Теперь ты, надеюсь, понимаешь мои слова, что сам фургон – это бесполезная для почти всех покупка. Все зависит, все артефакты от магии, поучает меня мама. Сильному магу не проблема его поддерживать в рабочем состоянии, а вот слабым, одаренным и простым людям это и вовсе не под силу самим делать. Оплатить за услуги мага – непозволительная роскошь, когда столько денег за сам фургон вывалил продавцу. «Да, засада получается в этом плане», – морщусь я. «Хотя сам фургон и функции, заложенные в него, просто восхитительные». «С этим утверждением соглашусь», – отвечает мама. «Потому я и хочу и себе такую игрушку приобрести, и для наших девочек с мальчиками на будущее тоже. Я надеюсь на то, что все мои дети станут сильными магами и магинями, и поддержание работы фургона для них проблемой не будет. А вот сейчас для тебя…» – вздыхаю. «Вот вечером сегодня и узнаем», – говорю я. «Ну и не забывай, мы с тобой тут в доме в моей спальне ночь провели. А вот вся остальная наша ребятня, не считая уж очень маленьких, еще вчера в твой фургон с моего разрешения забурились. Отгадай, зачем?» «И так понятно», – хмыкаю я. «Иллюзион их к себе манит. Они бы сутками там пропадали, чтобы на ненастоящую жизнь и придуманные страдания смотреть и переживать главным героем фильмов. Мне как-то больше мультики и песни, которые поют настоящие артисты, смотреть и слушать нравится. А девчонкам все про любовь истории подавай». «Ничего ты не понимаешь. С сегодняшнего вечера и я к ним присоединюсь», — усмехается мама. «Будем проверять, как быстро расходуется манна в накопителе, установленном на твоем фургоне. Кровать там есть, полы чистые, все уместимся. Этот Ара ведь сказал, что почти 500 кристаллов, такую огромную коллекцию архимаг сумел собрать за столь короткое время. А времени, чтобы все их посмотреть, у нас нет. А попробуй пойми, что из этих иллюзий интересно, а что не очень. Будем по их названиям определять. Архимаг был очень дотошный и аккуратный человек. У него все подписано, каждый кристалл. И есть пояснение к нему, о чем фильм. Вот девчонки и делали уже для нас самих перечень интересующих нас фильмов. С любопытными названиями и описаниями к ним. На Земле я как-то не очень любила перед телевизором время проводить и по кинотеатрам ходить. Других забот хватало в достатке. А вот сейчас я бы с удовольствием под коктейль, типа того, которым нас Ара угощал, среди своих друзей и парней посидела бы. А сейчас можно и со своими детьми. Куда уж теперь. Так что твой фургон теперь и днем, и ночью будет под особой охраной. Я все дела разрешила перенести на другие дни, которые не к спеху. Особо не повезло Мишке, на нем хоздвор. Работу в медпункте я тоже свернула. Для всех тебя к убытию готовим. Побыть вместе надо. Надолго ведь уезжаешь. А потом, может быть, совсем свернуть придется. Уля и Тиша особо в медицину не окунаются. А все взваливать на мелких, Дашку и Вичку, будет, думаю, неправильно. Разве что тут им пост в усадьбе, как раньше было, устроить. Будут сюда больные сами приезжать, все нашим девчонкам практика. А Уля присмотрит. Да еще и Тишка удивляет в последнее время. Чем это? Реально удивляюсь я сам, ведь наша сестренка всегда такая предсказуемая. И никуда ведь сама не лезет, ни с разборками, ни с объяснениями. Она полная противоположность Улии и Светке. «Шарц твой тому виной», — говорит мама, со значением в голосе. В смысле? Еще больше удивляюсь я таким заявлением. И почему это он мой? А ты не знаешь? Делает насмешливое выражение лица мама. Нет, мотаю я головой. Реально ведь не в курсе, что тут могло произойти за эти несколько дней после нашей драки. Он твой, потому что он калека сейчас и по твоей вине тоже. Своих не калечим, а ты это допустил. Минус тебе в глазах макров. А Тиша увязалась она за мной, когда меня очень попросили твоего бывшего противника посмотреть на его состояние, и если получится, то помочь. Привезли прямо сюда страдальца. Дашка с Вичкой рядом были, и Светка тоже, а тут еще и Тиша подошла. Осмотр-то тут был, его сюда, в старый дом, занесли. Ходит сам плохо, сильно голова кружится. Ты в пустоши с Мишкой тогда был. Так вот, Тиша с таким состраданием на него смотрела, такими ласковыми взглядами награждала. Глаза свои от его не отводила. А я после осмотра не Дашку к пострадавшему для оказания помощи позвала, а как раз-то Тишу, видя ее нетерпение. И она, ты знаешь, справилась. И даже больше того, при моем участии лично ему всю верхнюю челюсть по кусочкам собрала. Ювелирнейшая работа. Хирург в ней пропадает. И взгляд у нее медицинский мой прорезался, как рентгеном светит. И манипуляции тонкие очень аккуратно проводит. Даже я бы сказала, что лучше меня действовала. А уж про запас сил у нее я и вовсе молчу. Она в этом плане только тебе и проигрывает. Ты у нас очень раскачался в своей пустоши. Я со стороны смотрела, как они между собой ворковали. Он чудовище на вид. А она, раскрасневшаяся, глаза сияют радостью. Вот и сегодня на 12 у нас поездка в село запланирована. Мы с Тишей поедем и Вичкой. Я заодно до Тимофея проедусь. Ему насчет фуража заказ дам, чтобы все вез сюда. Будете с Павлом и Мишкой загружать фургон. Попрошу его, чтобы и для Хрюши что приличное привез. Он хоть и хряк, но чем попало не питается. Помой его не заставишь есть, а потому или желуди закажем, от которых много не запасешь. Или что приличное из круп. Подумаем. Тим справки наведет, что вообще вархаммеры любят. Мишка его желудями кормил и сечкой. Запаривали они с Павлом. Да ты в курсе, сам ведь часто своего Хрюшу кормил. Ага, соглашаюсь я с мамой. Так что там с Тишей? Что? А ты так и не понял? Изумляется она моей непонятливости. Нет. Делаю я большие глаза. Ведь реально не догоняю. Да влюбилась наша девочка в бывшего красавчика, смеется радостно мама. Сразил он ее в самое сердце. А тут ты ему фейс и подправил, как говорят англичане, там у меня на родине. И вот теперь есть у нее повод быть с ним постоянно рядом и лечить его, любя, восстанавливая, как она видит в своей голове его бывшую красоту. Втрескалась она в него, как кошка, но блюдет себя, и это хорошо. Я Улью, конечно, проинструктирую. У нее-то, по слухам, все... Ее хахаль уезжает. И надолго? Где-то год тут точно его не будет. У Ули появился хахаль, изумляюсь я. А я почему об этом не знаю? С обидой в голосе говорю, я сам от себя такого не ожидал. Я думала, что уж ты-то точно в курсе. Старшая сестра от тебя тайн точно не имеет. Удивляется мама моему эмоциональному всплеску. Ты ведь видел, как они мило беседовали с Хайпом. Капитан Хайп, хахаль, Ули. Изумляюсь еще больше я. Ну, до соития у них еще не дошло и вряд ли пока что дойдет. С легкостью говорит для меня страшные вещи мама. Все же у него сейчас времени на это нет, хотя дурное дело не хитрое. Тут и 15 минут хватит, чтобы девку в женщину превратить, а если уж очень повезет, то и матерью сделать. Но я Улью уже одернула. Тише на очереди. Ничего, я им перед своим отъездом так мозги вправлю и промою их, что уж точно до моего возвращения с Земли они еще девственницами будут, даже если я и вернусь через год. Год? Я в прострации. Ты хочешь пробыть на Земле целый год? Как дела там пойдут? Улыбается она. Отца твоего посещу. А если повезет, может, тогда и долги старые раздам. Уже что-то мне не по себе становится, говорю я честно. Откуда у тебя образовались долги? Мама тяжко вздыхает. Да есть там те, кто мне по-крупному задолжал, но это так, при случае. Специально встречи с ними я искать не буду. Обещаю это тебе. Да и они обо мне, я думаю, сразу забыли, как только я в портал на Саю шагнула. Больше 20 лет назад. Мама опять тяжко вздыхает. Так вот, про Улию. Бит явно ей сильно понравился, а вообще наши девки как с цепи сорвались и тормоза потеряли. Все любовь ищут, а сейчас еще фильмов про любовь насмотрятся, и что? Потянет их проверить, как на самом деле дела обстоят в этом вопросе. Смеюсь я. В точку, смеется и мама. Но я лично не против. И так в девках засиделись, но тут либо магия, либо любовь и семья. Но думаю, в этом плане у нас будет все хорошо. Видя, что мама утратила уже интерес к теме любовных отношений своих дочерей, тут же перевожу разговор на предыдущую тему, которую мы так с ней и не успели еще до конца обсудить. «А что там ты придумала на то, чтобы мне не сильно с готовкой заморачиваться?» Спрашиваю я родительницу. «К какому профи ты хотела обратиться? С твоих слов я понял, что к дядюшке Джо», уточняю у нее я. «Именно!» — смеется весело мама. «Ты так и не понял моей задумки?» «Нет», — отвечаю я честно. «Все просто», — объясняет мама свою идею. Вы с Улей и Мишкой дядюшку кролями обеспечиваете в объеме, сколько останется после кормежки наших 3 мыслежогов. Он из этого мяса готовит, никуда не сплавляя блюдо на сторону. И отдает приготовленное вам. Вы на бричке привозите все сюда. Рассовываете по бумажным пакетам, по порциям и, дав остынуть блюду вместе с тарелкой, отправляете их вначале в холодильник. А потом ты... Так как ты хозяин фургона, а слуг у тебя нет, сплавляешь порции в пространственный склад. Все. Представляешь, сколько всего там уместиться может в готовом виде? Знай потом, в микроволновке все разогревай. Вот только одна проблема есть. И какая? Смотрю я вопросительно на маму. Представь на мгновение, что силы тебе почему-то не хватает подзарядить накопитель фургона. И тогда... Все протухнет разом. Понимаю я, что мне пытается донести моя мудрая родительница. Да уж, это будет просто катастрофа. И если фуражу особо ничего не будет, и даже замороженному мясу, то вот вся готовая продукция быстро придет в негодность, он просто протухнет. Дела. Кривлюсь я от осознания таких перспектив, а шанс есть большой, что так и произойдет в итоге. А потому, говорит строго мама, сегодня берешь своего хряка с Мишкой, как он с делами на хоздворе закончит, и мчите в пустошь. Устраиваешь там геноцид кролям. В помощь вам твои мыслежоги, кормишь заодно своих помощников, и на том же хряке все перевозишь сюда. Тут туши кидаем в бричку и галопом к дядюшке Джо. Я заеду к нему сегодня, договорюсь с ним. Он на тебе большие деньги поднял. В такой мелочи, я думаю, не откажет и болтать не будет лишнего, и с посудой поможет. У него старой хватает, она еще нормальная, и выкинуть жалко. Она свое почти отслужила. А тебе для дела пригодится. Все равно ее после использования, наверное, выкидывать придется. Потом сам с ней по месту решишь. Может, на что изгодится еще старая посуда. Таким примерно образом... И забиваешь склад по полной и вином, и пивом, и напитками, и всем тем, что тебе нравится. Деньги на это у тебя есть, как свои, так и я подкину. Эти дни есть тебе чем заняться, и на девочек наших особо не рассчитывай, они тоже будут очень заняты, впрочем, как и я. Приеду сегодня обратно из села, и все, меня не дергать. Только в том случае, если уж что-то очень серьезное случится, мне нужно насладиться культурой местного кинематографа. И так было изо дня в день. Под вечер обратно возвращаемся от дядюшки Джо с готовыми блюдами. До самого позднего вечера пользуюсь кухней на свежем воздухе, готовые блюда и продукты запихиваю в пространственный склад. Вино заказано, пиво тоже. Да всего в достатке. Мама все счета оплачивала сама, я практически ни на что не тратился. И по оружию все свое забрал с собой. Ничего не оставил. По вещам тоже так же поступил. Как и с защитой и доспехами. Все с собой. Список даже составил, что у меня где находится. Пуль новая поставка успела до моего убытия прибыть. Тоже все забрал с собой. Когда еще мне удастся получить заказ от дедушки Тимофея? А для себя девочки и сами в состоянии дополнительный заказ сделать торговцу. Потому и говорю. Как фургон может пустым выглядеть, ведь сам знаю, сколько всего в него мне удалось впихнуть. Удивляюсь, почему колеса колеи не делают. Давления шин почти на землю нет. Лошадки фургон тянут весело, не напрягаясь. В управлении он почти не требует усилий, едешь себе спокойно и от дороги получаешь удовольствие. Тряска совсем не ощущается, пыли не чувствуется. Ветерок лишний сильный обдувает, не жарко, что тоже важно. Да и красавцы мои летающие облет своего нового дома делают. Свил я им гнездо на крыше фургона, замаскировав немного входную дырочку. И удобно, и вопросов не возникает ни у кого, а что это такое и для чего. Ну а само мое прибытие к штабу полка, где строилась колонна, требует отдельного рассказа. Рожи у всех присутствующих на построении были еще те. Разве что лишь капитан Хайп и десятник Ким не высказали особого удивления. Явно тут поработала моя старшая сестра. Интересно, а что она со своего парня стрясла за такие точные обо мне разведданные?